Необходимо увеличивать их количество, а не бесконечно перекраивать звездолеты. 1, 2, даже 10 новых альянсовских звездных крейсеров или республиканских звездных разрушителей не переломит ход сражения, если у нас во флоте будет хотя бы полсотни имперских троек, пояснил Гилот. А если у нас будут бесконечно появляться все новые и новые модификации при каждом первом кораблестроительном прорыве наших противников, у нас так и останется 300 единичек, двоек и десяток троек. Когда ваши тройки перестанут быть редкостью во флоте, тогда поговорим о новой модернизации. Все. Другого решения от меня не ждите, сэр, но... Отставить возражение, рявкнул Гилот. Кругом, шагом марш из кабинета. А как переступите порог, бегом к челноку и возвращайтесь на Тангрен. Я жду отчетов о первых иммобилайзерах и доминирующих уже к концу этого месяца. Есть, похоже, Зион все же вспомнил, что он является военно обязанным и припираться с командиром, вступать на очень тонкий лед терпения заместителя верховного главнокомандующего. Когда переборка за спиной кораблестроителя закрылась, Пиллион со вздохом облегчения растекся по стулу. И как только Трауну удается быть таким уж невозмутимым, когда речь заходила о Зионе и его бесконечных экспериментах-модернизациях. Впрочем, никто не знает, чем занимается гранд-адмирал в своих апартаментах, кроме как любованием голографическими копиями предметов искусства. Ну, конечно, если он любуется ими постоянно. Впрочем, Гилот не раз замечал, что Траун не так уж и часто, по сравнению с тем, как делал это до информационного рейда на Эбраскай, предпочитает проводить время в окружении своего обожаемого искусства. Но если убрать из этого уравнения гранд-адмирала, то подумать следует кое о чем другом. Например, о последней инициативе Зиона. Гилот нырнул рукой в ящик и вынул оттуда требуемый информационный кристалл. Вставив его в соответствующий разъем на боковой панели рабочей станции, вице-адмирал вновь пробежался глазами по предложенной модернизации кораблестроителя Зиона. В общих чертах, тот предлагал очередные дорогостоящие изменения на звездных разрушителях. Для начала, он, ссылаясь на выдержки из рапортов о боевом применении звездных разрушителей «Сумрак» и «Точка невозврата», предлагал последовать полету мысли сумрачного республиканского кораблестроителя и разместить на всех звездных разрушителях типа имперские пусковые установки для запуска противокорабельных протонных торпед. В носовой части, как это сделали с указанными кораблями республиканцы на верфи Хаста, с внушительным боезапасом на каждый из 6 пусковых аппаратов. Вроде бы простая переделка, но потребуется переоборудовать всю носовую часть корабля, убрав оттуда штатный аварийный реактор, который оставался последним источником энергии для корабля в случае выхода из строя основного источника питания, реактора солнечной ионизации. Штатно на имперском, помимо последнего источника энергии имеется еще 2, уже упомянутый аварийный реактор, и энергетические ячейки, которые служат для того, чтобы поддерживать заданный темп стрельбы турболазеров корабля во время интенсивного сражения. На тройках в дополнение к ним установлены также еще и реакторы с древних СТУ, обеспечивающих дополнительный выход энергии для дополнительно установленного вооружения. Проблема заключалась в том, что аварийный реактор – это не только последняя надежда экипажа в случае отстрела реактора солнечной ионизации, но и оборудование, которое обеспечивает старт термоядерной реакции в нем после того, как главный источник энергии запитывают после отключения. Энергоячейки для подобных операций не используются по причине отсутствия доступа от них к реактору. Новые источники энергии со СТУ также имеют выход исключительно на оружие. Зион предлагает исправить этот недочет. Раз будет убран аварийный реактор, то стартовый цикл будут обеспечивать реакторы СТУ. Хорошо, допустим, что это так. Всего-то нужно переделать схемы электроснабжения половины корабля. А порой это можно осуществить исключительно после того, как часть звездного разрушителя будет разобрана до остова. И придется смириться с мыслью о том, что до запуска основного источника энергии и стабилизации термоядерной реакции в рукотворной звезде внутри разрушителя, половина вооружения тройки будет бесполезна, а по времени это получается от 3 до 6 часов при слаженной работе всего экипажа. Другой момент, Зион предлагает увеличить мощность артиллерии модернизируемых кораблей, пойдя по пути эксперимента, который имперские инженеры провели в отношении звездного разрушителя капитана Тандеприл, Грома. Если коротко, то они подключили вооружение звездолета, минуя энергоячейки, напрямую от гипердвигателя. Это позволило выделить на 10% больше энергии на каждое орудие корабля, но вместе с тем также имело и весьма неприятные последствия для командира корабля и его экипаж, потому как забор энергии от гипердвигателя мало того, что делал корабль медленным после преодоления светового барьера, фактически низводя второй класс оборудования до 3-4, так и откровенно небезопасен в том качестве, в каком он предусмотрен имперскими техниками безопасности. Это был проект, который так и не довели до конца, и на данный момент ученые Доминиона, обследовав установку, ищут пути решения. Ну, и третьим предложением Зион предлагал, с учетом всего вышеуказанного, оснастить звездные разрушители тройки реакторами солнечной ионизации от двоек, которые имеют более высокий, примерно на 20%, выход энергии. В комплексе, все эти нововведения в самом деле прекрасны и нужны, потому как новый реактор поможет восполнить нехватку энергии, откачиваемой от гипердвигателя, которая, в свою очередь, влияет на увеличение мощности самих пушек. Таким нехитрым образом можно было бы повысить боеспособность троек процентов на 15-20. Вот только возникал ряд проблем. Для начала, неподъемная стоимость обновленных реакторов, которые в Доминионе на данный момент даже не то что не производятся, даже завода по их изготовлению нет. Для реакторов солнечной ионизации единичек, которые и планировалось превращать в основные силовые элементы троек, строился отдельный завод, но он далек еще до завершения. Производить реакторы для двоек никто и не планировал, потому как они стоят на порядок дороже, а компенсационная выгода от них в плане прироста энергии не очень велика в контексте питания корабля. Да и топливо они жрут на те же 20% больше по сравнению с реакторами единичек, что уменьшает автономность корабля. Учитывая, что все двойки со временем должны были стать тройками с соответствующими заменами, их реакторы планировалось передать на драконы, как это уже было сделано в случае с тем же искателем приключений бустера Террика и свободой Сайра Йонки. Такие замены позволяли драконам быстрее перезаряжать свой главный калибр, для которого скорострельность и мощность выстрела ионной пушки превыше всего. Нельзя просто так взять и заменить тех задания из производства реакторов единичек на двойки и ставить их на все корабли. Звездный разрушитель, каким бы он ни был, это комплекс энергопотребляющих систем. Поставить туда профицитную энергетическую установку, пусть даже и потратить на нее лишние полсотни миллионов, допустим, можно, но это приведет к огромному расходу топлива, ненужной перепроизводительности энергии, которую нужно куда-то деть. В противном случае искусственная звезда, которой по сути и является реактор солнечной ионизации, банально выведет из строя оборудование звездного разрушителя. Поэтому на тройке и ставили реакторы единичек и дополнительные реакторы от артиллерийских установок СТУ, они как раз и дают тот процент прироста энергии, необходимый дополнительному вооружению корабля. Кораблестроитель Зиона, как человек науки, прекрасно понимал, что его план модернизации излишне сложен. Он ведь не просто так предложил именно схему реактора двойки, дает дополнительную энергию гипердвигателю, а тот, в свою очередь, отводит излишки на оружие. Существуют законы физики, в том числе потери энергии при передаче ее по энергошинам. Коэффициент полезного действия также никто не отменял, а его абсолютного значения, к сожалению, даже в просвещенный век военной инженерии Галактической империи не удалось достичь. И эти законы не изменить, как и не изменить физику турболезера, повышение мощности которого при питании от гипердвигателя происходит за счет подачи аномальных частиц, возникающих при работе гипердвигателя, в оружие. Прямое подключение реактора солнечной ионизации от двойки к таким результатам не приведет. Никогда не приведет. Нынешние турболазеры и так сконструированы с максимальной энергоэффективностью своей конструкции при питании их обычной энергией от реактора. Повысить мощность можно только путем добавления в контуры формирования плазменного заряда экзотических материалов, аномальных частиц гипердвигателя, вещества агроцит, например, как это было во время войн клонов, или чего-то подобного, с тем условием, что срок службы такого оружия непредсказуемо снижается, а последствия возможной детонации установки при взрыве ввиду нарушения целостности орудия от длительного использования его по принципу максимум производительности, так и вовсе печален. И даже не расчета, который при подрыве турболазерной башни исчезает быстрее, чем успевает забояться происходящего. А для половины борта, где этот турболазер установлен, были уже в империи подобные инциденты, немало звездолетов искалечено так, что их даже восстанавливать не стали, отдали на переплавку. Да, без сомнения, кораблестроитель Зион предлагает новшество, прорыв, который может увеличить мощность вооружения троек, а возможно, что и вообще всех кораблей Доминиона. Вопрос лишь в том, стоит ли тратить средства, которые составят половину стоимости корабля при постройке, чтобы модернизировать системы вооружения ради выхода турболазерной энергии больше на 10%. Это лишь общее, поверхностное видение проблемы. Реальность куда как прозаичнее и напичкана физическими формулами чуть больше, чем полностью. Улучшенные реакторы на двойке ставили не от хорошей жизни, а потому что количество турболазеров увеличилось на десятки и десятки стволов, для питания которых появились множественные механизмы, которые также требовали питания. На тройках получилось удачное решение запитать в разы больше орудий при реакторе от единички по той причине, что произведено огромное сокращение экипажа, систем, которые обеспечивают его жизнедеятельность, получены дополнительные реакторы, произведена автоматизация и решена значительная часть из пресловутых 174 тысяч конструктивных недостатков, на которые и приходились колоссальные энергопотери. Лучшие, враг хорошего и против этого никуда не попрешь. Да, у Новой Республики и Альянса появились улучшенные звездолеты, которые воюют наравне с имперскими, но они еще не встречались в сражении с тройками. Конструкторы и кораблестроители могут сколько угодно заверять покупателей в том, что их новые корабли равны или даже превосходят имперские основные звездолеты. Проверить это можно только на практике. Имперский двойка, по заверениям конструкторов на Куате, тоже должен был чуть ли не один уничтожать флоты повстанцев. Что вышло из этих обещаний спустя 10 лет после того, как эти корабли появились в имперском звездном флоте и на службе осколков, видно невооруженным глазом. Идея в самом деле хорошая, Гилот это признавал, как и то, что ему и самому хотелось бы всегда иметь под рукой дубину поувесистее, чем ту, которую держал в руках противник. Но как человек военный, он также понимал и то, что ни одна дубина не решает исход массового сражения. Иногда лучше иметь несколько сотен дубин полегче, чем пару десятков потяжелее. Но идею показать Трауну необходимо, как и все наработки Зиона, которые лежат в ящике стола. А пока что, Гилот как минимум одобрял идею об установке пусковых установок на имперские. Да, переделки кораблям потребуются, но в распоряжении Доминиона есть немалое количество звездных разрушителей типа имперский, которые уже модернизированы республиканцами и получили торпедные аппараты. Если Траун одобрит идею монтажа пусковых установок и замену в качестве стартового реактора с аварийного на реактор СТУ, то модернизацию до троек следует начать именно с тех разрушителей, которые прошли модернизацию по методу верфи Хаста. Хотя бы по той причине, что республиканцы уже провели значительные переделки носовой части. Вот только есть проблема, они начисто вырезали аварийный реактор со звездного разрушителя. Каким образом они умудрялись запускать реактор солнечной ионизации без стартового реактора, загадка. И Гилот отказывался принимать в качестве обоснования мысль о том, что в этом республиканцам помогала хваленая сила. Итак, даже первое применение дало впечатляющие результаты для полноценного анализа. «Что ж», — произнес я, — «капитан Штормейр, ваш доклад относительно действий тиэдроидов был обстоятельным». «Благодарю, сэр», — командир Ярости Бездны смотрел на меня с помощью голограммы, так же как и большая часть регулярного флота, не подозревая о месте нахождения своего верховного главнокомандующего. «Теперь перейдем к деталям», — произнес я. «Вы выяснили происхождение фрегатов «Перехватчик-4»?» За этим вопросом скрывался другой. «Найдена ли связь между этой группировкой пиратов и организацией Тайберзена?» Штормейр понял меня правильно, хотя по его лицу было видно, что он в немалой степени готовился к подробному обсуждению боевого применения нашей версии тиэдроидов. «Нет, этот вопрос я обсужу непосредственно с конструкторами». «Да, сэр», — выяснил, — ответил тот. «Демоны пустоты некогда входили в состав консорциума Зонна, в пределах года после обнаружения Зонном камина. Затем их будущий командир решил, что продолжать быть пешкой в чужих руках, когда Зонн начал производство клонов, не в его правилах. Сомневаюсь, в таком случае он бы просто не стал связываться с крупной бандой, который являлся изначально консорциум Зонна. Пиратские главари предпочитают работать соло. Наиболее вероятно, что он и его люди испугались, что станут откровенно расходным материалом и их заменит клонами. Что, как показывает практика со стервятниками, недалеко от истины. Не знаю, клонировал ли Тайберзан своего друга, Ура и Фена, или же нет, но элитных бойцов он явно предпочитает размножать искусственным способом. Он украл у Занна 10 фрегатов типа «Перехватчик-4», когда во флоте консорциума стали появляться новые звездолеты, а старые отошли на второй план, выполняя больше роли военных транспортников. Перебрался в сектор Д-Астан, нашел себе логово. Это бывшая шахтерская колония, заброшенная из-за огромных трат на ведение геологической деятельности в этом регионе космоса. После этого банда существовала за счет грабежа контрабандистов, одиноких торговцев. После нападения на конвои семьи Деаста флот понес потери и осталось всего 6 кораблей. С тех пор они стали более осторожными. Хорошо, допустим, организуйте передачу этих перехватчиков флоту баронессы, распорядился я. Нам они без надобности, я даже действия, захваченные у Теланакарди, передал войскам баронессы, расплачиваясь за столь необходимые нам поставки амуниции. Содержать такие нетипичные для нашего флота корабли – дорого. Несмотря на то, что они, разумеется, обладают огромными трюмами и неплохой скоростью защищенностью, но против крупных рейдерских сил они бесполезны, просто мишень. Гораздо проще использовать на этом поприще наши модернизированные акклиматоры-тройки, которые перевооружены на 4 орудийные турболазеры от побед. Почему именно 4 орудийные пушки ставятся на ударные крейсера? Потому что надо же куда-то девать эти пушки, учитывая массовое перевооружение звездных разрушителей этого типа на 8-орудийные башни от имперских, 3 Венатора, перевооруженные на 8-орудийные турболазерные башни, снабженные ионными пушками В-180 и реакторами от имперских двоек, конечно, великолепны в линейном бою, фактически предвосхищая все ожидания, но я решил, что после демонстрации силы при Есине, акклиматоры и венаторы будут обходиться 4-орудийными башнями. Ставить 8-орудийные, слишком расточительно и потребует больше энергии для питания корабля. Пока что мы израсходовали все свободные реакторы от двоек, так что остальные драконы будут вооружены иначе. Ваше мнение относительно действий мандалорцев? Поинтересовался я у бездны. Это не кадровые войска, категорично заявил тот. Штурмовики сообщают, что у мандалорцев недостает дисциплины общевойскового понимания тактики. Действуют разрозненными группами. Я не вижу их как замену нашим штурмовикам. Возможно, как команда или флотский спецназ, да. С тактикой малых групп у них все очень неплохо. Но как регулярные войска, слишком независимые. Что и следовало доказать. Благо, что я и не намеревался испытывать их в таком качестве. В таком случае, передайте мандалорцев в подчинение генерала, приказал я, прикинув, что бывшая пиратская база уже находится под контролем союзных сил. Свои корабли и трофеи с базы на Исин-4 отводите на базу флота на Винсете и ждите дальнейших указаний. На это все будет исполнено, сэр, ответил Штормейр, отключаясь. Когда голопроектор прекратил свою работу, я несколько секунд просидел в тишине, позволяя своим мыслям выстроиться в логическую цепочку. Итак, потери среди наших ТИ-дроидов огромны. Возможно, дело в том, что мы переставили начинку с непосредственных платформ ТИ-дроидов в имеющиеся на Венаторах ТИ-истребители. Сделано это было для того, чтобы тайный проект Валлес-Санте, производимый, несомненно, для Палпатина и его клики на орбитальных сборочных линиях на Лианне, не был раскрыт раньше времени. Шпионы сообщают, что мы получили отнюдь не все ТИ-дроидов, которые произвела леди Санте, а лишь небольшую их часть. Остальные, уже после нашего налета на систему, передали представителям Палпатина. Значит, что так или иначе, но они будут действовать против врагов возрожденного императора. Я вывел над голографическим проектором объемное изображение ТИ-дроида, некоторое количество которых нам досталось вместе с орбитальными сборочными цехами Лианны. ТИ-дроид – боевой истребитель, управляемый электронным мозгом, с мгновенной реакцией и беспрекословно подчиняющейся приказам, заманчивая идея, часто возникавшая в умах военных специалистов по всей галактике. Первые подобные машины появились за сотни лет до становления империи и особенно массово использовались Конфедерацией независимых систем в годы войны клонов. В самой же империи подобный проект почти не рассматривался по причине наличия сотен тысяч профессиональных пилотов людей, способных победить любого электронного аса. Дополнительным ограничением являлось также и то, что научить дроида сражаться на равных с живыми пилотами, значит использовать продвинутый искусственный интеллект. А это огромные траты, учитывая один тот факт, что лишь на одном звездном разрушителе типа «Имперский» таких машин необходимо было в первые годы становления Галактической империи аж 5 эскадрилий. Но вскоре, после поражения при Эндоре и раскола империи, возникла нехватка квалифицированных пилотов, способных заменить погибших и раненых в междоусобицах и сражениях с набирающей силу новой республикой. Проект дроида-истребителя все же не родился, потому что ни один из имперских осколков не обладал достаточными средствами, производственными мощностями и интеллектуальными составляющими, необходимыми для полноценной разработки и внедрения в производство нового истребителя. За исключением, естественно, территории, подконтрольной возрожденному императору. Однако даже он не стал делать этого самостоятельно. Новая машина была создана корпорацией под руководством леди Валлес Санти на основе хорошо зарекомендовавшей себя в прошлом конструкции ТИЕ-истребителя. Технические данные позволяют понять, что ТИЕ-дроид обладает самым мощным боевым искусственным интеллектом своего времени, из пригодных к массовому производству по соотношению цены и качества. Эти дроиды-истребители способны действовать в одиночку и в составе звена или эскадрильи, подчиненной общему компьютеру или живому пилоту. Последняя концепция перекликается с одной из тактических выкладок, которые в свое время мне направил капитан Мор. Правда, в его случае, он предлагал использовать дроиды-истребители типа «Стервятник», стоявшие на вооружении КНС и доставшиеся нам после появления черной жемчужины и каликоидного роя. В отличие от дроидов-истребителей Торговой Федерации, ТИЕ-дроид не растеряется, если потеряет связь с главным компьютером или своим живым командиром и самостоятельно продолжит выполнение поставленного боевого задания. По характеристикам он практически полностью повторяет ТИЕ-истребитель. Примерно та же скорость в вакууме и атмосфере, те же парные лазерные пушки и системы. Благодаря удалению функций пилота и необходимых для него систем, частично изменена геометрия и габариты. Но это не решило главную проблему. Вместе с достоинствами электронных пилотов, ТИЕ-дроид имеет и свойственные им недостатки. Как и большинство других дроидов, искусственный интеллект истребителя не способен на оригинальные маневры, требующие творческого мышления и решения нестандартных ситуаций. И как показал опыт боевых действий, ТИЕ-дроид серьезно уступает живым пилотам почти по всем параметрам, даже несмотря на свою сверхчеловеческую реакцию. Демонам пустоты противостояли три модели ТИЕ-дроидов. Те, что собрали на Лианне, без каких-либо изменений. Те, которые представляли из себя ТИЕ-истребители, но имели электронные мозги, шедшие в комплекте с изобретениями Санти. И те, кто в форме ТИЕ-истребителей несли в своих недрах базу боевых данных лейтенанта Криба. Все три группы понесли потери вдвое большие, чем было запланировано испытаниями. Судя по докладу капитана Штормейра, пираты даже не увидели разницы, несмотря на то, что треть машин отличалась от двух других визуально и конструктивно. ТИЕ-дроидов сбивали так быстро, как если бы они пилотировались крайне неспособными к обучению пилотами-курсантами. Подобных потерь не было в битве при Смарке, когда капитан Тандаприл была вынуждена использовать своих курсантов, которыми была исключительно недовольна, для выполнения боевой задачи. А значит, что при стоимости в 170 тысяч кредитов против 60 тысяч кредитов линейного ТИЕ-истребителя, первый не стоит ни своих денег, ни времени на то, чтобы развивать этот проект. ТИЕ-перехватчик, который обходится нам в производстве в 120 тысяч кредитов, так и вовсе превосходит проект по всем параметрам, что не может не удручать. Конечно, заявленные суммы я беру из преискурантов Лианны, на деле машины Доминион получает на 10-20 тысяч дешевле, по себестоимости, без корпоративных наценок. Но ситуацию это исправляет не то чтобы кардинально. Пока что для меня загадка о причинах, по которым Палпатин решил заняться таким проектом, но, предполагаю, что он либо рассчитывал на то, что ТИЕ-дроиды превзойдут своих живых оппонентов, либо делал это от отчаяния, в надежде массово наполнить свои войска смертоносными машинами. Дилемма. Проект, при всей его непритязательности и откровенном провале, мне все же кажется привлекательным. Да, первые испытания провалились, но следовать по пути империи, которая следовала принципу, раз сразу не удалось, то и не стоит тратить на это время. Я не хочу. Эти машины можно применять как минимум для патрулирования систем или включить в состав авиакрыльев эскортных кораблей для караванов, двигающихся по малоизученным территориям Доминиона на севере галактики. По крайней мере сейчас они запросто могут нам помочь в том, чтобы нивелировать недостаток пилотов в силах обороны Метрополии, пока идет обучение призывников. В конце концов, производство клонов тоже требует времени, и пока что те дроиды останутся на службе на Венаторах, вытеснив те истребители. Последние уже прочно перешли в категорию МЛА для сил обороны лишь по той причине, что те истребители у нас имеется большое множество, а просто так пускать их на разделку на металл – глупо. Модернизированные машины Великой Армии клонов, за исключением некоторых моделей, также методично изымаются из наших вооруженных сил и передаются нашим же наемникам, мандалорцам, союзникам баронессы Деаста, которые лишились собственного производства МЛА. Их у нас такой запас, что на пару войн хватит, но принципы обучения пилотирования на всем этом раритете времен войн клонов отличаются от того, что требуется пилотам машин серии ТИЕ. А раз по плану наши призывники должны либо самостоятельно, либо в минуты нужны оказаться на защите Доминиона, то нет никакого смысла, кроме некоторых случаев, обучать их пилотированию других МЛА. Переподготовка – это тоже время и немалые средства. Мы уже прошли это, когда массово пересадили пилотов с истребителей на перехватчики, сделав последние основной машиной регулярного флота. Со временем, возможно, получится и заменить в силах обороны истребили на перехватчики, но произойдет это не раньше, чем у нас появится больше заводов и меньше врагов. Над последним моментом я в текущее время как раз и работаю. Химера скользит сквозь гиперпространство, приближаясь к своей цели. Остальные фигуры также расставляются на большой галактической доске для галошахмат. Совсем скоро Тайберзан должен будет сделать свой первый шаг, и мы начнем противостояние. Главное, чтобы получилось это сделать под шумок, пока Император и остальная галактика еще верят в то, что я мертв. Временный зазор очень узкий. Заказанные у Хоршенткиссель боевые корабли типа «Барышник» — это не что иное, как превосходные военно-транспортные звездолеты, каждый из которых в состоянии доставить армию на планету. Судя по тому, что Зан до сих пор не ударил по Доминиону в отместку за Смарк, он выжидает, когда его силы будут к этому готовы. Одно нападение, которое должно поставить Доминион на колени. Что ж, это не будет просто. Потому как, учитывая все обстоятельства и владение Тайбером Занном секретами Палпатина, есть все основания предполагать, что недруг бывшего хозяина этого тела явно намерен вытащить из рукава несколько козырей. Все, что я сейчас могу сделать, продолжать глубинную разведку, укреплять оборону и готовиться, а также расставлять свои собственные ловушки. Первая же волна атаки застала республиканский флот, блуждающий по орбите Лантиллеса, врасплох. Здесь собрались значительные силы второго флота сил обороны Новой Республики, дислоцированные прежде на Кашике, служившим не один год базой на стадии опустошительных молниеносных атак против сил Империи, дислоцированных по всей восточной части галактики. Эти корабли представляли из себя грозную силу и могли устроить силам вторжения значительные неприятности. Имперцы, как это часто и происходит, ударили без предупреждения, всей своей массой материализовавшись из гиперпространства, что было почти самоубийственным маневром для такой крупной флотилии. Наблюдатели отметили, что их потери от непродуманного броска сквозь парсеки составляли десятки малых кораблей, но для атакующих подобные жертвы божествам войны не значили ничего. На республиканских звездолетах едва успели отзвучать сигналы тревоги, а десятки тысяч разумных едва заняли свои места согласно боевому расписанию, как обнаружили, что находится под обстрелом трех десятков звездных разрушителей типа «Имперский», которые при поддержке сотни корветов, крейсеров и других малых кораблей обрушились на второй флот всей своей массой. Первым погиб флагманский звездный крейсер, на который, собственно, и был обрушен целенаправленный первый удар. Под сосредоточенным огнем сразу семи имперских, корабль обратился в сверхновую буквально за доли секунд. Оболочка не выдержала массированного обстрела и поддалась турболазерному давлению, обнажая десятки палуб. Последующий налет бомбардировщиков и залпы протонных торпед привели к детонации боезапаса и реакторов корабля. Ценой огромных потерь среди МЛА, но имперцы добились своего. Централизованное командование вторым флотом оказалось нарушено. Звездолеты Новой Республики сражались каждый сам за себя, против тех противников, с которыми их свела судьба. Пока младшие флагманы пытались взять ситуацию под контроль, обстоятельства складывались не в пользу Новой Республики. Лантиллианские орбитальные верфи подверглись нападению легких сил Империи, и сейчас там полыхали остовы десятка звездных крейсеров Мон Каламари, которые находились в ремонте. Им суждено было обрести легендарную лантиллианскую прочность после ремонта на местных верфях. Но судьба распорядилась иначе, корабли разваливались на части. Несмотря на то, что силы самообороны Лантиллеса самоотверженно бросились в контратаку, несмотря на их успешные действия по уничтожению противника, задачу имперские пилоты выполнили на отлично. К исходу первого часа сражения второй флот, пусть и понес колоссальные потери, более 20 звездных крейсеров, лишившись в одночасье одного дивизиона кораблей основного класса, все еще сохранял боеспособность как соединение. А Лантиллес не пал, став очередной планетой, завоеванной имперской военной машиной. И дело тут отнюдь не в том, что младшие флагманы сумели хоть как-то восстановить контроль над остатками кораблей. Космическую оборону Лантиллеса держал лишь первый дивизион второго флота, являясь фактически заградительным соединением, необходимым республиканским войскам, чтобы отойти в тыл новой республики к Батавуе, новой временной столице. И эти войска оказались разгромлены. Первая битва Лантиллес продолжалась практически 10 стандартных суток, с переменным успехом для каждой из сторон. Но к исходу этого времени первый дивизион второго флота новой республики вместе с судами сопровождения перестал представлять из себя хоть что-то похожее на организованную силу. Десятки изуродованных остовов, облака обломков различных мастей, разрушенные станции обороны и бегущие звездолеты новой республики, кое-как спасшиеся от наседающих сил имперского пространства, все это и многое другое стало для правительства Лантиллеса последней каплей. Удерживаемая собственным флотом последняя линия обороны готова была обвалиться, даже потеряв полдюжины звездных разрушителей уничтоженными и в два раза больше, поврежденными, имперское пространство продолжало реализовывать свою цель. Захват Лантиллеса, его складов, верфи и промышленности мог превратить планету в превосходный форпост для дальнейшего продвижения по парлемианскому торговому маршруту. Флот Альянса под командованием генерала Гарма Била Иблиса прибыл как раз к началу второй попытки штурма Лантиллеса. Вторая битва за планету началась с удара 6 из оставшихся 12 боеспособных звездных разрушителей по орбитальной защитной станции Галан-2, перекрывающей выход к верфям в районе экватора. Завязавшаяся перестрелка на самом деле служила не более чем отвлечением внимания, невзирая на собственные потери. Имперцы волна за волной направляли к верфям челноки с десантом. Лантиллианцы отчаянно сражались, высылая все новые и новые эскадрильи звездных истребителей для перехвата противника и уменьшения количества вражеских солдат, которым было суждено оказаться на верфях. О том, чтобы остановить десант, в прикрытии которого приняли участие имперские фрегаты и корветы, не говоря уже о вездесущих ТИЭ истребителях, не шло даже и речи. МС-90 вызов материализовался из гиперпространства в сопровождении дюжины МС-80Б в верхнем эшелоне относительно станции. Хлынувшие из недр кораблей эскадрильи истребителей и перехватчиков беспринципным огнем своих орудий и запуском протонных торпед, кумулятивных ракет, наносили противнику ощутимый удар, в то время как звездные крейсера Монкаламари вели ожесточенную и напряженную перестрелку со звездными разрушителями противника. Количественный перевес на локальном участке фронта оказался на стороне солдат Альянса, что вынудило вражеского командующего ввести в бой оставшиеся 4 звездных разрушителя из резерва, усилив их тяжелыми крейсерами типа «Мститель». 2 других разрушителя и 2 десятка эскортных фрегатов остались в тылу для обеспечения безопасности поврежденных 12 звездных разрушителей Империи, пострадавших в первой битве за Лантиллес. Избитые и едва ли способные оказать сопротивление, эти корабли нуждались в серьезном ремонте, поскольку лантиллианским военным удалось вывести их из строя, разрушив реакторы солнечной ионизации. И именно в этот момент времени, когда корабли противника оказались раздерганы между собой, генерал Белайблис продемонстрировал, насколько быстро и качественно он выучил уроки, которые ему на протяжении последних 5 месяцев прошлого года преподавал гранд-адмирал Траун. Галактический путешественник под командованием генерала Хана Соло в сопровождении еще десятка карелианских корветов и 10 хиепанских боевых драконов материализовались в тылу поврежденных кораблей противника, ювелирно выловленные из гиперпространства при помощи гравитационной мины, выставленной вышедшим из гиперпространства первым соколом, находящимся под управлением Чубакки и Калриссиана, хиепанский боевой дракон. И сражение заиграло новыми красками. В первую очередь, конечно, благодаря пестро раскрашенным боевым драконам. Стоя на мостике галактического путешественника, уже сошедшегося в клинче с ближайшим звездным разрушителем империи, хан поморщился, видя, как корабли хипанского консорциума с упоением обливают из всех своих ионных пушек имперские корабли потоками золотисто-алой энергии. И на кой хат они тратят время на выведение звездолетов из строя, когда импов надо уничтожать? Проворчал он. Принц Изольдер уверен, что в нашем положении Альянсу пригодятся все без исключения корабли, какие только мы сможем захватить, произнесла Лея, которая подошла к мужу, уловив его раздражение. Я думаю, что он прав, потому как королева-мать отнюдь не в восторге от того, что часть ее флота покинула территорию консорциума и ввязалась в войну за его пределами. То есть, по ее мнению, союз – это когда ты не оказываешь поддержки друг другу в сложной ситуации, уточнил хан. Нет, заулыбалась Лея. В ее понимании фраза «союзнические отношения» принимает оттенок оскорбления, когда дело касается сотрудничества с джедаями, которых она ненавидит всей душой. А ее инфаркт не хватил, когда ты заявилась к Изольдеру с просьбой о помощи в обороне Лианны, уточнил хан. Нет, ответила Лея. А жаль, вздохнул Соло. У Изольдера, случаем, не осталось еще где-нибудь имперских звездных разрушителей, та дюжина, которую хипанцы дарили перед тем, как мы окончательно разделались с Зинджем, были свадебными дарами, со смешком напомнила Лея. Тебе напомнить, кого из вас двоих я выбрала. Прекрасно это помню, заявил супруг. Даже на радостях всадил полный пакет кумулятивных ракет в мостик железного кулака. Его семью, в частности Лию, и хипанский консорциум связывала недавняя, ей чуть более года, история о том, как хипанский принц Изольдер сватался к Лее, тогда еще просто органе. Дюжина звездных разрушителей были частью свадебных даров хипанцев, но в итоге Лея выбрала хана, а Изольдер нашел себе жену среди датамирских ведьм, что очень не нравилось его родительнице, королеве-матери. Матриархат в консорциуме – вещь довольно опасная для мужчин. Поэтому, когда переговоры на Лианне зашли в своеобразный логический тупик, а на орбите Лантиллеса гремело сражение, в котором проигрывали республиканцы, бывшая принцесса совершила вояж в консорциум, на коротке переговорив и с принцем, и с его супругой, и королевой-матерью. Результатом стало то, что к моменту, когда лантиллианцы созрели для переговоров о присоединении к Альянсу, неплохой выбор при аналогичных. Стать частью империи или смотреть, как сбегает второй флот, бросая на произвол судьбы. Принц Изольдер уговорил свою матушку на то, чтобы отправить на Лантиллес часть сил хипанского консорциума. И не какие-то там вспомогательные звездолеты, а самые что ни на есть настоящие боевые драконы. Эти необычные и пестро раскрашенные корабли – основа мощи флота хипанского консорциума. Хипанцы всегда серьезно относились к охране своих границ, и этот корабль является наглядным тому подтверждением. Хан уже имел возможность лицезреть мощь этих кораблей в битве при Датамире чуть больше года назад, когда военачальник Зинши и его железный кулак были окончательно уничтожены. Флот хипса не слишком многочисленный. Как объясняла Лея, по постановлению правительства, каждая развитая планета в хипанском консорциуме должна содержать не меньше одного корабля этого типа. Таким образом, в начальный период галактической гражданской войны количество боевых драконов не превышало 63 кораблей. Хотя со временем эти правила были пересмотрены и флот хипса стал стремительно увеличиваться. Не в последнюю очередь благодаря компании Гранд-Адмирала Трауна, надо отметить, каждый корабль, помимо небольших отличий в вооружении, заметно отличался от своих собратьев уникальной пестрой расцветкой, присущей определенной планете. Если отставить в сторону причудливый внешний вид кораблей, хипанцам стоит отдать должное как минимум в том, что свои вооруженные силы они комплектовали исключительно звездолетами собственного дизайна и комплектующими, изготовленными на местных заводах. Хипс использовал только турболазеры и ионные пушки собственной разработки. Они не отличались ни точностью, ни скоростью стрельбы, но мощностью они не уступали республиканским, времен войн клонов, а со временем и современным имперским турболазерам. Скорость перезарядки турболазеров Хипса была в 3 раза ниже имперских. Чтобы компенсировать этот недостаток, на корабле была применена уникальная технология. Пушки были установлены на подвижные платформы в форме блюдец в нижней и верхней части корпуса корабля. Принцип их работы заключался в смещении орудий в оптимальное положение для стрельбы. После произведенного выстрела орудие сразу же отходило на перезарядку, уступая место новому орудию, в то время как первое перезаряжалось. Оружейная конвейерная схема, до которой в галактике додумались лишь хипанцы. Подобная система ведения огня дала возможность частично ликвидировать низкую точность хипанских пушек, так как во время стрельбы производилась пристрелка пушек по цели и последующие выстрелы ложились точнее. Это позволило также развивать и большую скорострельность по отдельной цели, что порой оказывалось полезнее залпового огня. Выгоды от подобной стрельбы были очевидны при ведении сконцентрированного огня по одной цели, в случае с крупным кораблем, по одному участку цели. Таким образом, недостаток был обращен в преимущество. Однако при одновременной атаке корабля с нескольких направлений и необходимости вести огонь по множественным целям низкая скорострельность нередко могла стать фатальной. Еще одним недостатком боевого дракона была примитивная система управления огнем. Громоздкие и порядком устаревшие компьютеры могли одновременно сопровождать только одну цель. По этой причине на корабль устанавливались сразу 4 компьютера СУА. Они хотя и занимали очень много места и потребляли немало энергии, но позволяли одновременно атаковать 4 корабля. Для сравнения, имперскому звездному разрушителю не составляло ни малейшего труда вести огонь сразу по 20 разнородным и разноразмерным целям из пушек различных калибров. Примененная гравитационная мина – это также хипанская разработка, построенная на основе украденной имперской технологии гравитационных колодцев и методов противодействия гиперпространственным прыжкам. Учитывая отсутствие у Альянса, да и у Новой Республики, кораблей-тральщиков, украденных Трауном в битве при Слуисване, хипанские гравитационные мины – весьма простая и дешевая альтернатива. Конечно, существовали несколько недостатков. В отличие от крейсеров-тральщиков, гравитационные мины действовали лишь до тех пор, пока у них хватало на это энергии. Немаловажным фактором являлось еще и то, что запуск такой мины не позволял всем кораблям сбежать в гиперпространство, что сковывало в маневре и собственный флот. Если к флоту противника подходило подкрепление, сбежать было попросту невозможно. У этих мин был и еще один существенный недостаток, их можно было уничтожить. Притом, очень легко, а тот же иммобилизирующий 418 приходилось как следует поковырять, чтобы добиться подходящего результата. Хан наблюдал за тем, как из ангаров боевых драконов выскальзывают хипанские звездные истребители. Машинки невесть какие по качеству, но они могли восполнить дефицит мла у Альянса. Правда, по словам Лии, в этой части королева-мать четко отказала несостоявшейся невестке. Аргумент был что-то вроде «только через мой труп». Соло наблюдал за тем, как второй звездный разрушитель противника, сконцентрировав огонь на ближайшем хипанском корабле, довольно споро пробил его щиты и до того, как корабль отступил, успел наделать в нем немалое количество пробоин. Да, хипанские корабли имеют немало недостатков, чего уж тут скрывать истину. Обладая солидной для своего размера огневой мощью, боевой дракон имел сравнительно слабые щиты и броню, и даже в количестве 3-4 кораблей не представлял серьезной угрозы для имперского звездного разрушителя. Честно говоря, Хан даже не подозревал о том, сколько сил потратили хипанцы и сколько жертв было принесено для того, чтобы отбить атаку гранд-адмирала Освальда Тешика, которого император в годы своего правления отправлял для покорения консорциума, и сколько последующих атак они выдержали, раз смогли захватить минимум дюжину звездных разрушителей типа имперский. Впрочем, Хан справедливости ради заметил, что остальные корабли хипанского флота не являлись столь легкой добычей, как поврежденный. С тех пор, как консорциум стал частью Новой Республики, их отставание в технологиях значительно сократилось и вооружение, как и электроника, должны стоять на кораблях более современные. Вот только почему тогда один из кораблей так легко вышел из строя? Вон оно в чем дело, протянул Хан, наблюдая за тем, как второй звездный разрушитель принялся догонять поврежденный корабль, с азартом обстреливая остальные хипанские боевые драконы, вяло отвечающие ему неторопливым огнем. Все изменилось сразу же, как только Изр оказался в мешке из хипанских боевых кораблей. Поврежденный боевой дракон тут же прекратил изображать из себя жертву, окутался дефлекторами, а его орудия, как и турболазеры и ионные пушки остальных хипанских звездолетов, принялись поливать огнем разрушитель с такой интенсивностью, что буквально залили его потоками боеприпасов. К тому времени, как галактический путешественник привел к молчанию и разделал своего противника, боевые драконы уже облепили свою жертву, доставляя на его борт множественные челноки с десантом, одновременно с этим отгоняя или уничтожая эскортные фрегаты имперцев. «Кажется, у нас появился еще один звездный разрушитель», — пробормотал Илья. «Даже два», — сухо сказал хан, который не имел ни малейшего желания уступать в чем-то бывшему жениху его супруги. «Десантникам начать абордаж нашего разрушителя, артиллеристам перенести огонь на поврежденные разрушители противника, обстрелять, лишить боеспособности и обезопасить перед захватом нашими силами». Вторая битва при Лантиллисе заняла всего 6 стандартных часов. По ее итогам генералу Белу Иблису удалось уничтожить 3 звездных разрушителя противника из 10, потеряв всего 2 своих крейсера. Хан и принц Изольдер взяли на абордаж 14 звездных разрушителей, на полную катушку реализуя их бедственное положение без активных зон реакторов солнечной ионизации. Десяток эскортных фрегатов и тяжелых крейсеров, также доставшихся флоту Альянса в качестве трофеев, пополнили коллекцию. Имперское пространство отступило, позорно поджав хвост и умывшись кровью, так и не сумев завоевать Лантиллис. Альянс и его союзники победили в этом кровопролитном сражении, добившись лояльности местного правительства и укрепившись на галактической политической арене. «Нас приглашают на праздник, посвященный победе над Империей», — сообщил, спустя час после бегства противника, хан. Он нашел жену в их апартаментах на борту галактического путешественника, куда она удалилась для доклада на ДАК. «Мон Матма уже вылетает к нам», — заявил Илья с побледневшим лицом, отошедшая от голопроектора. «Мне сообщили, что Лианна дала добро на вступление в состав Альянса. Сбежавшие инкомовские инженеры уже обосновались на планете, и вскоре мы получим все необходимое нам военное имущество. Конечно, если лианцы не прекратят бежать с планеты, не согласные с решением своего правительства». «С чего это Филипп Псанти передумал?» – удивился хан. «Он же все ждал, когда на Лианну заявится империя. Неужто удар под дых, который мы устроили при Лантиллисе, его отрезвил?» Ли отрицательно покачала головой, посмотрев на супруга. Хан насторожился, увидев в глазах любимой жены испуг. «Филиппа Санти нашли мертвым несколько дней назад», – прошептала она. «Он выпал с балкона своей резиденции. Говорят, что оперся на незакрепленные строителями его нового дома перила. Во главе корпорации теперь встал его сын, Кашин Санти, тот паренек, с которым мы вели диалог». Лия молча кивнула. «Он пообещал нам, что уладит вопрос с папашей», — хан почувствовал, как у него непроизвольно сжимаются кулаки. «Он слишком долго прожил на этом свете, будучи вовлеченным в бесконечное количество афер, чтобы вот так просто списать все произошедшие на простое совпадение. Мальчишка, завербованный Альянсом и которому по приказу Мон Матмы навешали лапши на уши стрика раба. Его отец, который был категорически против союза с Альянсом, но теперь он мертв и во главе корпорации стал его проальянсовски настроенный сынуля, которого едва ли не с юности обрабатывали повстанческой пропагандой, который вроде бы рохля и балабол. Ты же не думаешь, что...» — Лия все прочла у него на лице. «Я почти уверен», — твердо сказал хан. «Правды мы явно не узнаем, но моя чуйка подсказывает. Из этой ситуации торчат чьи-то наглые уши. И боюсь, я не хочу знать, чьи именно, чтобы окончательно не разочароваться в людях и начать верить в то, о чем говорил мне Траун». «Я тоже», — едва слышно произнесла Лия, сложив руки в молитвенном жесте. «Великая сила, Люк, где бы ты ни находился, знал бы ты, как мне сейчас необходимы твоя помощь и совет». Интерлюдия 2. Наступает воскресенье, и начинается мой дозор в области очередной Прады. Диус Вульт. Звуковой сигнал оповестил контр-адмирала Шахаши о том, что к нему явился посетитель. Командующий эскадрой «Красная звезда» оторвался от изучения последних разведывательных данных, после чего с недоумением посмотрел на вошедшего в кабинет Брандея. Мозг сразу отметил несколько несостыковок. Для начала, визит командира вершителя на флагман не согласован со штабом эскадры. Устав вооруженных сил Доминиона не допускает такие вот перемещения в период боевой готовности, объявленной недавно по всему подразделению, расквартированному в секторе БОСФ. Подобные рандеву разрешены лишь в ряде исключительных случаев, когда обстоятельства не требуют отлагательств. И, признаться, Шахаши ожидал прибытия командиров двух других звездных разрушителей, которые только что вошли в систему базирования эскадры «Красная звезда». Лицо товарища не излучало обычной расслабленности. Наоборот, оно было сосредоточенным, даже отчасти напряженным. Он держался подчеркнуто по-уставному, козырнув, как только Эрик его увидел в дверном проеме. Взгляд прямой, но глаза стараются не смотреть на контр-адмирала, спина прямая, шаг чеканищий, форма, отглажена с иголочки. А еще у Брандея в руках был зажат информационный чип. Табельное оружие отсутствует. И с каких пор старый друг так трепетно соблюдает протокол личного визита подчиненного к командиру? «Контр-адмирал, сэр, разрешите обратиться», — глухо произнес Бранди, остановившись в нескольких метрах от рабочего стола Эрика. Магностражей парочка дроидов команды СВХ даже не пошевелились при появлении командира вершителя, а следовательно, они уже получили данные от сканеров, скрытно установленных в турболифте, стенах, полу и потолке коридора, ведущего в апартаменты Эрика. Никакого оружия, никаких опасных предметов. У гвардейцев, охраняющих вход в рабочий кабинет Шахаши, тоже не возникло подозрений. В чем дело, капитан? Ситуация явно выходила за пределы приемлемой рядовой. Вам не назначено на текущее время. Я попросил командиров Красного Дракона и Ликвидатора отложить свой визит на 10 минут, пояснил Бранди, все так же смотря в сторону, избегая прямого взгляда Эрику в глаза. Обещаю, что это было последним нарушением дисциплины с моей стороны в период нахождения под вашим командованием, контр-адмирал. Что за, ты чего несешь, Бранди? Эрик подтянул к себе трость и, опершись на драгоценный камень набалдашника, поднялся из кресла. Последнюю неделю у него жутко болела раненая нога, но он стойко переносил и это испытание. Сперва являешься без повода, теперь говоришь, что попросил командиров кораблей, которые прибыли без объяснения причины в состав эскадры, хотя я этого не просил, отложить доклад, перечислял Эрик свое недовольство, а теперь решил еще голову пеплом посыпать, раз уж решил соответствовать уставу, то будь добр, не сочти за придирку, объяснись и доложи по форме. Есть, сэр, Бранди посмотрел ему в глаза. Верховный главнокомандующий удовлетворил мое прошение о переводе из состава Красной Звезды на другое место службы. Подтверждение данного приказа доставил нарочно командир Красного Дракона. С этими словами Бранди протянул Эрику информационный чип. Перевод, нахмурился Шахаши, выхватив устройство и заковыляв к рабочей станции. Почему я не в курсе? Потому что я действовал в обход действующего положения устава, сэр, не уведомив вас об обращении к вышестоящему командиру, не дрогнувшим голосом сказал Бранди. Проверка подлинности документа не заняла много времени. Это в самом деле приказ, освобождающий Брендия, вершителя и его экипаж от несения службы в составе Красной Звезды. Зато теперь становится понятно, для каких целей на место дислокации эскадры прибыли Красный Дракон и Ликвидатор. Они не просто вливаются в состав эскадры на замену вершителя, который поступает в распоряжение штаб-квартиры регулярного флота, читай как, будет перенаправлен на другое место службы, но Эрик об этом не узнает, но и сопроводили два откламатора, на которых доставили два полных легиона штурмовиков, укомплектованных сверхштата бронетехникой, авиацией, боевыми дроидами, снаряжением и прочими военными запасами на своем борту. А значит, что дежурство в секторе БОСФ после хирургически точной атаки по уничтожению вражеских штурмовиков продолжается. Вот только остается вопрос. Приказ доведен, я ему подчинюсь, хоть и без радости и внутренней убежденности, что это правильно, сдвинул брови Эрик. Какого сита происходит? Я из кожи вон лез, чтобы перетянуть тебя под свое командование, а сейчас ты за моей спиной перевод просишь. Официальный тон переговоров явно остался в стороне. Я благодарен за все, посмотрел на него Бранди, впервые за то время, что находился у него в кабинете. Правда благодарен, но Вентрис справа, я стал пользоваться нашей дружбой. Я знаю, как для тебя важны правила, и раз за разом прошу их нарушать, отступать от тех принципов, которые сделали тебя тем, кем ты являешься. Это неправильно. Ты с этой ведьмой говорил после своего выздоровления, что ли? Прищурился Шахаши. У меня не так много форменных штанов, чтобы мочить их при каждой встрече, вздрогнул всем телом Бранди. Нет, Эрик, я долго думал и пришел к выводу, что перейти под твое командование было для меня поучительно в плане приобретения дополнительного опыта. Но, кто бы подумал, впервые в жизни в моей голове осела мысль, что уставы написаны кровью не просто так, и положение об отсутствии близких отношений между командиром и подчиненным – это не просто очередная строчка. Под близкими подразумеваются совсем иные отношения, заметил Шахаши. Семейные. Ты мне как брат, Эрик, вздохнул Бранди. Младший, но более успешный, терпеливый и несгибаемый. А я, как великовозрастный лоботряс, который свою работу знает, любит, но делает ее не по правилам, потому что младшенький прикроет. Спасибо, Вентрис, что та ситуация вправила мне мозги на место. Я долго думал, но решил, что так будет лучше. Я не буду отвлекать тебя своими проблемами, а тебе не придется раз за разом наступать на горло принципом, чтобы я не вляпался в очередное дерьмо. Чую, тут не обошлось без игр с силой со стороны нашей ведьмы, покачал головой Эрик. Слишком уж здравые вещи ты говоришь, друг мой. Даже если так, то только спасибо ей, пожал плечами Бранди. Так что, на мой взгляд, Эрик, дамочка стоит того, чтобы к ней приглядеться. Она целеустремленная, с мозгами, в определенных моментах правильная. Да и, рот закрой, посоветовал Эрик, а то реактор перегреется. Бранди тепло улыбнулся. Я же говорил, меня слишком заносит, произнес он. Прости, лезу не в свое дело. Так или иначе, но лучшее, что я могу сделать, чтобы мы остались друзьями и тебе не пришлось и дальше закрывать глаза на мои недочеты, это перевод на другое место службы. Уверен, что у Пиллиона будет не так весело, как у тебя, но по крайней мере без самоубийственных атак на дредноут разрушителем. Эрик не смог сдержать улыбки. Шуточный укол, отсылающий к тому, как Шахаши, уже будучи командиром Звездного Разрушителя Повелительной, атаковал Алый Рассвет, когда он принадлежал республиканцам. Тебе напомнить, что ты тоже полез на эту дуру с орудиями на своем вершителе, уточнил Эрик, притом, без приказа. Так ведь вместе до конца, ухмыльнулся Бранди, протянув руку. Эрик, перенеся вес на левую ногу, ответил на рукопожатие. Он уже понял, что отыгрывать назад ситуацию бесполезно. Траун, одобрив перевод, явно не просто пошел на поводу у просьбы Брандия. Гранд-адмирал знает все, что происходило в его флоте, и наверняка знает о том, что Бранди сбежал из госпиталя, не долечившись как следует. Решение о переводе – это именно что новый глоток для Шахаши, снятие с него ответственности за действия Брандия. Друг совершенно прав, он размяк, когда Эрик, в благодарность за помощь в захвате Алого Рассвета, перевел его под свое командование. Траун, соглашаясь на перевод, еще тогда, несколько месяцев назад, недвусмысленно намекнул ему, что будут проблемы, когда забрал у него два первоклассных разрушителя, передав взамен парочку послабее. Намек, который Эрик понял, но как человек чести решил исполнить обязательства перед другом, принимая на себя последствия этого решения, и все только усугубилось. Ради того, чтобы устроить возлюбленную Брандия на эскадре, Эрику пришлось отклонить собственную же инициативу по повышению Брандия с присвоением ему очередного звания. Потом этот эпизод с лечением. Сам или с чьей-то помощью, но друг понял, что так продолжаться более не может, и принял решение. Если с чьей-то помощью эта мысль до него дошла, то это плохо. Если понял сам, значит еще есть шанс на то, что ошибки и расхлябанность больше не будут его преследовать. Бранди, способный офицер, он просто расслабился. Смена места службы поможет ему войти в колею снова. Вместе до конца, повторил он первую часть старой курсантской присказки, придуманный им и Брандием в далекие годы молодости, чтобы подбадривать друг друга в сложные ситуации. «Падет один», — произнес Эрик начало второй части присказки, соблюдая положенный порядок трактовки ради того, чтобы третья часть прозвучала так, как это было задумано молодыми курсантскими головами. «Отомстит второй», — уверенно произнес Бранди, крепче сжимая ладонь, смотря в глаза другу. Спустя пару секунд рукопожатие прекратилось. «Удачи тебе», — произнес Эрик, подбадривая товарища перед прыжком в неизвестность. Именно так они еще курсантами привыкли называть между собой каждое перемещение по службе, выполнение заданий, о которых практически ничего не известно в открытом доступе. «Пусть лучше она будет с тобой», — скромной улыбкой ответил Бранди, хлопнув товарища по плечу. «У меня есть турболазеры». Встреча, начавшаяся с недопонимания, завершилась в теплой дружеской атмосфере. Они встретились и стали друзьями. Они служили, будучи друзьями. Друзьями они и расстались, чтобы больше никогда не увидеться. Аристе Кабул показалось, что гул машины, в которую была помещена девушка, снизился. Это хорошо, потому как ее уже основательно мутило. Спустя пару секунд она поняла, что ее предположение подтвердилось. Гул прекратился, ложе, на котором она лежала, пришло в движение, вытащив ее из центрифуги монструозного вида аппарата, и заботливые теплые руки коснулись ее лица, снимая с глаз абсолютно темную повязку. Девушка приоткрыла веки, зная, что в помещении включено исключительно аварийное освещение. По крайней мере было таким, когда она ложилась в аппарат Доминиона на этот раз, который, кстати говоря, по счету, пятый, десятый, она уже сбилась со счета. Глаза благосклонно отнеслись к темно-синему освещению, в котором все видно, а глаза не так уж сильно и слезятся. «Как вы себя чувствуете, Ариста?» — спросил знакомый мужской голос, ставший едва ли не единственным, который она слышала за все то время, когда согласилась вдохнуть усыпляющий газ из респиратора. «Таковы правила», — пояснял ей Браво-1. «Вы, гражданское лицо, и не должны знать, где располагается аппаратура. Доверьтесь мне, с вами все будет в порядке», — так он говорил. «Великолепно», — произнесла девушка, вымученно улыбнувшись, когда агент Браво-1 помог ей сесть. «Вы, большая молодец, Доминион ценит». Ариста вздрогнула, увидев, как агент непринужденно пододвинул ногой поближе к ней хромированное мусорное ведро, завлекающе поблескивающее чистотой. «Да бросьте вы», — расхрабрилась она, — «на этот раз мне уже нечем». Девушку согнуло от рези в животе и судорогах, пробежавших по всему молодому телу. Если б не крепкие заботливые руки агента Браво-1, она пренепременно рухнула бы, сложа прямиком на пол, а так, повисла на одной его руке, перехватившей Аристу поперек груди, в то время как вторая рука агента бережно удерживала ее волосы, не позволяя им оказаться перед лицом и. Отсек, в котором они находились, заглушили весьма характерные звуки исторжения содержимого желудка. Девушку корежило, из глаз брызгали слезы, внутренности бились в припадках и позывах, а тело буквально выкручивало дугой. Агент удерживал ее в одном положении, не позволяя запачкаться, и совершенно не реагируя на то, что ее ногти вошли в его предплечье по самую кромку подушечек пальцев рук.